А в это время, как увидим, у нее же созрели иные замыслы. Она отвечала ему 5 февраля 1775 года, благодарила за совет, хвалила его благоразумие, проницательность, извиняла, что беспокоила его, и обещала удалиться в Германию. Маркиз Д'Античи вежливо поздравил ее с таким решением. Принцесса хитрила. Она хотела, чтобы польский резидент уверился сам и передал в Польшу, что она решила соединиться в Оберштейне, между тем, как она влеклась по другому пути, приведшему ее к гибели. Глава 25. Получив денежные средства, принцесса стала вести в Риме жизнь роскошную, хотя обширных знакомств и избегала. Штат ее увеличился. У нее находилось всякого рода служителей более 60 человек. Они сильно заговорили в Риме. Таинственность, которую принцесса старалась до известной степени окружить себя, только усиливала разнообразные о ней толки. Простолюдины, которым она бросала деньги с истинно царскую щедростью, более всего разглашали, что в папской столице нашла приют русская великая княжна, изгнанница из своего отечества, имеющая право на престол Великой Северной империи. В те дни, когда усилившаяся с каждым днем чехотка позволяла принцессе выезжать, она обозревала картинные галереи и памятники классической архитектуры, которыми так богат Рим. По отзыву Рокотани, несколько раз сопутствовавшего ей при обозрении римских достопримечательностей, она сама прекрасно рисовала и имела обширные познания в архитектуре. Дома она собирала вокруг себя небольшой кружок близких к ней людей, и в это время разговоры о политике перемешивались с милыми, остроумными, салонными разговорами, с исполнением замечательными артистами разных музыкальных пьес. Сама принцесса прекрасно играла на арфе и каждый раз доставляла гостям своим случай восхищаться ее поистине высоким редким искусством. Деньги, как вода, утекали из рук расточительной принцессы. Мы уже не раз говорили о непомерном, не знавшем никаких пределов, мотовстве ее, мотовстве, о котором разорившийся ради ее прелестей князь Лимбург не без горького чувства замечал, что всех сокровищ Персии не достанет на удовлетворение всех прихотей его возлюбленной. Средств вскоре оказалось недостаточно. Приближенные набирали для нее взаймы деньги по мелочам. На Ганецкого, занимавшего деньги на короткие сроки, поступило взыскание, и он, боясь личного задержания, принужден был скрываться от взаимодавцев. Тогда экс-езуит стал обращаться с принцессой резко, и вместе с собратом своим по ордену Иисусову, Воловичем, распускать слухи об ее любовных похождениях и даже выражать сомнения в действительности царственного ее происхождения. Она прогнала от себя иезуитов, и Ганецкий отдал ее в руки ростовщиков. Главным источником доходов принцессы в это время служила продажа орденов. Даже сам Ланьяско, судя по письму его, дал 50 червонцев за орден. Находясь в самых критических обстоятельствах, принцесса обращалась с просьбой о займе 6 или 7 тысяч червонцев то к графу Ланьяско, то к маркизу Д'Античи, то к кардиналу Альбани, но отовсюду получала отказы, хотя и вежливые. Положение ее сделалось крайне затруднительно. И вдруг нежданно-негаданно, в то самое время, как взаимодавцы начали уже принимать относительно графини Пиннеберг полицейские меры, является к ней осторожнейший из римских банкиров англичанин Дженкинс и предлагает ей кредит безграничный. Недели через две по прибытии в Рим, тщетно отыскивая средств достать денег, принцесса вспомнила об английском посланнике Гамильтоне, который с такой любезной предупредительностью выхлопотал ей в Неаполе паспорт. Она вздумала попросить у него 7 тысяч червонцев и для подкрепления своего кредита посвятила его в свои тайны. декабря 21-го.